Заповеди. Спор о заповедях в полном объеме подытожил Давид Бергер в книге «Заповеди как аллегория». Приводим с некоторыми сокращениями его выводы. Христианская вера в то, что заповеди Торы следует понимать как аллегорию, возвещающую приход Иисуса и появление христианства, проистекает из самого Нового Завета, и она сразу заняла центральное место в иудео-христианской полемике. Раннюю формулировку христианской позиции по этому вопросу можно найти в замечании Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского, одного из отцов церкви, известного комментатора Библии, жившего между 347 и 400 годами, о том, что все ритуальные заповеди являются прототипами и силуэтами. А диалог Петра Дамиани уже свидетельствует, что этот аспект полемики в XI веке воспринимался как дело настолько важное, что ему посвящена значительная часть данного сочинения. Одним из методов, которые использовали христианские полемисты, отстаивая необходимость аллегорического подхода, был поиск нелогичных слов или противоречий в той или иной заповеди, позволяющих утверждать, будто все эти трудности оправдывают и даже диктуют обращение именно к аллегорическому толкованию. Этот подход основан на том простом факте, что причину той или иной заповеди объяснить нелегко, а также на демонстрации прямых противоречий и нелепиц. Подобная аргументация разработана в споре Жильбера Криспина, настоятеля Вестминстерского аббатства в Лондоне, одного из виднейших мыслителей своего времени, написавшего полемическое сочинение против иудаизма, получившее широкое распространение и отклики как среди христиан, так и среди евреев. Криспин выдвигает четыре аргумента. Первое. В Библии сказано, что Бог увидел все, что Он создал, и сказал, что это весьма хорошо. Бытие 1.31. А позже он объявляет некоторых животных нечистыми. Второе. Бог говорит человеку, что он может есть плод всякого дерева. Бытие 1.29. А потом он запрещает есть плод древа познания. Бытие 2.17. Третье. Бог заповедал построить жертвенник из земли или при определенных обстоятельствах из камней. Исход 20.24-25. Но затем Моисей сделал жертвенник из меди. Исход 38.30. Четвертое. Бог сказал, что человек будет властвовать над скотиной. Бытие 1.26. Но позже запретил пахать на осле и вале вместе. Второзаконие 22.10. Чтобы еще больше заострить проблему, Криспин утверждает, что у этого запрета вовсе нет никакого логического обоснования. Задаваясь вопросом, почему дана определенная заповедь, мы затрагиваем общую проблему разумности заповедей. Самый простой еврейский ответ состоял в том, что в заповедях проявляется воля Бога, а к ней неприменима никакая логика. Из этого ответа можно в частности заключать, что действительно в заповедях нет никакой логики, они являются лишь волеизъявлением Бога, и их единственная цель – это воспитание в людях покорности Богу. На это и указывает ответ, приводимый в Сефер Аницахон Аяшан, но ни для чего другого, кроме как для соблюдения его велений. Другая версия еврейского ответа утверждает, что заповеди имеют рациональный смысл, хотя для нас он непостижим. Шломо бен Адрет говорит, что ритуальные заповеди иррациональны, однако возможности человеческого и божественного разума равны. Христианские авторы в этом вопросе занимали чрезмерно рационалистическую позицию. В книге Яакова бен Роувена «Мельхамот Ашем» христианин замечает: «А если спросите у них, евреев, зачем, то они ответят вам, что так написано. А такой ответ – это ответ глупцов и неразумных». Христиане, не задумываясь, использовали этот довод, хотя в других принципиальных вопросах полемики именно они обвиняли евреев в том, что те занимают чрезмерно рационалистическую позицию. В вопросе об аллегорическом понимании заповедей еврейские авторы не ограничивались только обороной. Сдержанная разновидность еврейского ответа состояла в том, что нет никакой причины отвергать и буквального значения заповедей наряду с аллегорическим. Так, согласно Шломо бен Адрету, если бы некоторые заповеди следовало понимать лишь аллегорически, Бог не написал бы их тем же языком, что и прочие, где имелся в виду буквальный смысл. Этот аргумент обусловлен тем, что христиане все же некоторые законы воспринимали буквально. Другой выпад против абсолютизации аллегорического подхода принадлежит Давиду Кимхи. «Если бы заповеди были аллегорическими, — пишет Кимхи, — они бы были скрыты от нас. Но записано сказанное, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека» — Второзаконие 30.11. «И если бы заповеди были неисповедимыми, то они оставались бы недоступны и далеки». В конце XII века появляется новый аргумент «от истории» против аллегорического прочтения Библии. Йосеф Кимхи спрашивает, притчами ли излагал Господь Моисею Тору или нет. Если нет, то незачем обвинять евреев, что они не принимают этого подхода. Если же да, то почему Господь не уведомил об этом Моисея? Поэтому, считает Кимхи, нужно пользоваться аллегорическим толкованием только если в том есть потребность. Вроде того, как господин говорит слуге: «Возьми лошадь и езжай по морю». Оба аргумента соответствуют христианскому убеждению, что Тору никогда не следует понимать буквально. Между тем, христианские взгляды были намного более сложными и запутанными. Во-первых, действительно существовало радикальное христианское воззрение, согласно которому заповеди Торы изначально должны были восприниматься только как аллегория. Но в христианском мировоззрении встречалось также и весьма негативное отношение к назначению заповедей. Предполагалось, например, что они были даны в качестве наказания, или что евреи нуждались в заповедях в силу своей низменной природы. Однако в основе этих взглядов лежит представление о том, что заповеди имеют и буквальный смысл. В конце концов, христианские авторы приняли это положение. Кое-кто, может быть, под влиянием полемики с иудаизмом. Многие даже относились с уважением к соблюдению этих заповедей, когда речь шла о временах до прихода Иисуса. Итак, аллегорическая трактовка заповедей была одной из центральных тем в еврейско-христианской конфронтации. От обеих сторон она требовала обращения к вопросу о степени рациональности библейского закона. Выйдя за рамки межконфессиональной полемики, эта тема вызвала широкое обсуждение основных проблем религиозной мысли в средние века. Сравните отношение евреев и христиан к догме Троицы и вопросу о соблюдении заповедей. Первое. Есть ли последовательность в позициях обеих сторон? Второе. Чем различаются между собой наступательные и оборонительные тактики в трактовке заповедей? Третье. Объясните, почему возникает противоречие между верой и знанием при обсуждении вопроса о Троице и заповедях.